Наконец Мэрилин согласилась. Услышав «да», Джо бросился к директору своего ресторана и поручил ему все устроить. Директор ресторана сел за телефон и поднял всех на ноги. Джо волновался, как перед матчем. Теперь в его ресторане не будет отбоя от клиентов. Присутствие Мэрилин и известие о его женитьбе так увеличит спрос на эскалопы и кьянти, что все конкуренты взвоют. Джо подарил невесте браслет, на котором висело золотое сердечко с выгравированным именем Джо. Мэрилин нервно позвякивала им. Джо и Мэрилин вылетели самолетом из Сан-Франциско в Гонолулу. На аэродроме толпа окружила зал ожидания, и Мэрилин испытала первое удовлетворение. Все жаждали прикоснуться к ней. Несмотря на четырех полицейских, охранявших ее, людям удавалось дотянуться до нее. Ее дергали за волосы так, что она расплакалась. Новобрачные пересели в самолет, летевший на Токио. В аэропорту Мэрилин представился американский генерал и со всей серьезностью предложил ей посетить Корейский фронт, чтобы поднять воинский дух солдат. Она посмотрела на Джо. Тот пожал плечами. Медовый месяц мог обернуться месячником фронтовым. Кто бы мог подумать? Но намечался еще один маршрут. Фанатичные поклонники Мэрилин в Токио, стремясь получить и свою долю блаженства, ни за что не желали отпускать кинозвезду, не обласкав ее своим вниманием и не возвеличив ее. Восхищенная, визгливая толпа запрудила улицы, отели, кабинеты. Она всюду преследовала Мэрилин. Стоило ей показаться, и бешеные овации возникали, как вихри. Мэрилин убегала через служебные выходы. К чему прилагать столько усилий, добиваясь того, от чего впоследствии приходится спасаться бегством? Во время одной такой встречи где-то треснула стеклянная дверь. Мэрилин услышала стоны, увидела на тротуаре кровь. Но Джо довольствовался тем, что составлял часть ее свиты. Он либо придерживал двери, либо бросался их открывать, неприлично соперничая со швейцарами. Он еще не полностью усвоил мысль, что спальня Мэрилин — общественное место. 16 февраля Мэрилин прибыла самолетом в Сеул. Порывистый ветер развивал ее волосы и юбки. Ей тут же предложили одеться в форму американского солдата. Кожаную куртку, брюки, бутсы. Вертолет взял направление на Восточный фронт. Где-то назойливо гремели пушки. На земляной насыпи поставили эстраду. С одной стороны ее задрапировали парашютным шелком. Было холодно. Мэрилин переоделась в палатке. Сменив военное облачение на декольтированное вечернее платье, она вышла на эстраду. В ее ушах раскачивались огромные золотые серьги. Мэрилин простудилась, у нее был хриплый голос. Тысячи солдат ритмично хлопали в ладоши. Мэрилин пела «Меня кто-то любит» и «А ну-ка еще». Она млела, приоткрывая рот. Американские парни жмурились и рьяно аплодировали. За два дня она выступила перед сотней тысяч мужчин. По возвращении из Кореи Мэрилин Монро, теперь уже миссис Димаджо, поселилась в Сан-Франциско в двухэтажном доме квартала Маринос. Димаджо был доволен. Он стал мистером Мэрилин Монро, а это великолепная, небывалая реклама. Он был готов терпеть те маленькие неприятности, которые доставляла ему Мэрилин. Например, он ничего не находил на своем месте. Мэрилин всюду учиняла беспорядок, и ее даже было нельзя за это упрекнуть. В таком случае она поднимала страшный крик. Джо Диманджо больше не был спортсменом, но он был по уши занят рестораном в причале рыбаков, другим недвижимым имуществом и телепрограммами бейсбол. Он надеялся, что Мэрилин ради него оставит кино. У него было на что ее содержать. Он поручил своим родственникам окружить Мэрилин защитным кордоном. Для всего клана Диманджо, включая детей и малолеток, Мэрилин стала живым развлечением, игрушкой, которую подарил им дядя Джо. Дети этого клана, ребятишки всего квартала, приходили к Мэрилин за автографами, которые служили предметом обмена в школьных дворах. Что касается ресторана «Димаджо»,